большей частью слева направо, но подались такие, что проносились справа налево. Те, что двигались слева направо, мчались строго по прямой, в конце концов пропадая с глаз. Слева, как и на соседнем балконе, была ограничивавшая обзор глухая высокая стена. Те, что двигались справа налево, один за другим сворачивали по плавной дуге в направлении россыпи огней у горизонта разные величины и разноцветных, белых, синих, алых, и плохо различимые на таком расстоянии вспыхивали, мелькали, гасли какие-то огненные вензеля, зигзаги, фигуры. У Сварога даже голова закружилась. Он понял, что именно видит. Очень уж давно он не видел такого, но ошибки быть никак не могло. Эта россыпь огней у горизонта могла быть исключительно городом, большим, ярко освещенным электрическим светом, с ярким мельтешением реклам, вывесок, миганием светофоров, а несущиеся по равнине огоньки всего-навсего автомобилей, ехавшие куда-то с включенными по ночному времени фарами. Какое-то время его форменным образом трясло, пока он не справился с собой. Стоял и смотрел, вцепившись в мокрые угловатые перила, давным-давно отставив топор. То, что он видел, было не здесь. Местность особенно не отличалась от привычного вида из кабинета, но на Таларе тысячу лет не существовало ни освещенных электричеством городов, ни автомобилей в таком количестве, и с такой скоростью несшихся по широкой автостраде, даже отсюда видно, как блестит то ли мокрый асфальт, то ли схожие дорожные покрытия. Кажется, он вскрикнул, потому что рядом вдруг обнаружились министр полиции и оба ротагайца. — Государь, все в порядке, Интагар, — сказал Сварог, чувствуя, как кривится лицо в гримасе. — Со мной ничего страшного. Смотрите, смотрите, может быть, кто-нибудь особенно умный и проницательный объяснит своему королю, что это такое, потому что сам король совершенно сбит с панталыку. Они стояли у перила, оторопело таращась вниз, и никто не порывался дать королю пояснение. Только один из ротагайцев мрачно бубнил, что дело тут нечисто, и без зловредного колдовства явно не обошлось. Не следовало судить его слишком строго. Сын вольных степей городов не видел вообще, пока не попал в Латерану на королевскую службу. И уж тем более не мог опознать в открывшемся ему зрелище, залитые электрическим светом, улицы и автомобили на шоссе. Хорошие автомобили, — оценил Сварог. Даже на таком расстоянии можно определить, какие они проворные и быстрые. Ничего похожего на передовые достижения снольдерской технической мысли. Своих автомобилей на Таларе наберется лишь около сотни, и до такого совершенства им, безусловно, далеко. — Ждите здесь, — распорядился Сварог. Он прям-таки выбежал в кабинет, кинулся на балкон. Как и следовало ожидать, там за время его отсутствия ничегошеньки не изменилось. Белый день, привычный пейзаж, ветерок ворошит верхушки колючих кустов, небо безоблачное, никакой автострады, никакого города на горизонте. И на другом балконе, когда он туда вернулся опять-таки бегом, ничего не изменилось. Все так же сиял огнями далекий город, все так же проносились по шоссе автомобили, разве что их стало определенно поменьше. Да и на горизонте поубавилось огней. Похоже, там, где, черт побери, наступала глубокая ночь, и жизнь помаленьку затихала до утра. — Что скажете? — осведомился Сварог с интересом. — Ваше Величество! — воскликнул Интагар. — Нужно немедленно собрать всех, кто принимал в этом участие, и... Вот этот рефлекс! — подумал Сварог с угрюмым восхищением. — Вот это профессионализм! в первую очередь думает не о потрясающем феномене, а о вещах более приземленных.